Глава 14. Я лежала в незнакомой комнате, той самой гостевой, которую Мирон так поспешно освободил, чтобы мой отец смог лечь на диван, что служил мне кроватью последние дни. За окном все еще кружила метель, но здесь было тепло, но немного душно и слишком тихо. Мысли роились в голове, сталкиваясь, перекручиваясь, не давая уснуть. Отец, он приехал. Он искал меня. Он переживал. Это осознание врезалось в сознание, как осколок льда, который никак не получается вытолкнуть наружу. А еще он разрушил репутацию Ивана и всего его театра. И что я должна сейчас почувствовать? Страх? Жалость? Ничего. Я ничего не чувствую, кроме благодарности. Всему и всем. Если бы не импульсивное решение, не измена Ивана, не болезненные и ранящие слова, не холодность отца, я бы никогда не поехала в зиму, в лес, в никуда. И я бы точно не встретила Мирона. А еще мой папа, он не скинул бы свою маску и никогда бы не поехал за мной, наверное. Я помнила его другим. Отстраненным, холодным, всегда занятым делами, которые казались важнее меня. А сегодня он плакал, держал меня за руки так, будто боялся, что я исчезну. И в его глазах было что-то, чего я никогда не видела. Страх, настоящий, неприкрытый страх потерять. Но почему тогда мне так трудно просто сказать: «Да, я поеду с тобой»? В памяти всплывали картинки. Мирон, хмуро помешивающий кашу, потому что я опять все пересолила. Настенька, торжественно вручающая мне самодельный браслет из цветных ниток. Запах хвои и печеных яблок. Смех, который вырывался из меня сам собой, без оглядки на то, как я выгляжу и что подумают другие. Здесь все было настоящим, даже если это ненадолго. Я села на кровати, обхватив колени. В груди теснилось странное чувство, будто я стою на краю обрыва, а внизу расстилается два пути. Один привычный, выверенный, с четкими правилами и ролями. Другой неизведанный, шаткий, но живой. Тихо поднялась, подошла к окну. Снег уже почти перестал, и сквозь редкие хлопья пробивались звезды. Они казались такими далекими и холодными, как те разговоры, которые я вела годами. «Не спишь?» — послышался хрипловатый низкий голос. Я вздрогнула. В дверях стоял Мирон. В полумраке его лицо казалось резче, чем обычно, а глаза темнее. «Прости», — тут же добавил он, заметив мое движение. «Я просто хотел убедиться, что все в порядке». Его голос звучал непривычно осторожно. Будто он боялся спугнуть меня, как птицу, которая только-только начала доверять. «Все хорошо». Я попыталась улыбнуться, но вышло криво. «Просто много мыслей». Он кивнул, не двигаясь с места. Между нами было всего несколько шагов, но они казались километрами. «Твой отец, он любит тебя», — сказал Мирон неожиданно. «Я видел это». «Да», — шепнула я в ответ и опустила взгляд. «Но я не знаю, как теперь вернуться. Не знаю, смогу ли снова стать той, кем он ждет меня видеть». Мирон медленно подошел ближе, но не пересек ту невидимую черту, что разделяла нас. «Ты не обязана становиться кем-то. Ты уже есть. Здесь, сейчас». Эти слова ударили в самое сердце, потому что в них была правда, которую я долго прятала от себя. «А если я останусь?» — спросила я тихо, сама не зная, кому адресовала этот вопрос. «Что тогда?» Он молчал. Долго. Так долго, что я успела пожалеть о сказанном. Но потом... «Тогда мы будем учиться жить вместе, по-настоящему, если ты этого хочешь». В его голосе не было ни пафоса, ни обещаний, только твердость, в которой чувствовалась готовность принять любой мой выбор. За окном, наконец, стихла метель. В тишине дома слышалось ровное дыхание Настеньки, доносившееся из соседней комнаты. Где-то там, в другой части дома, спал мой отец, человек, который когда-то казался мне чужим, но сегодня доказал, что это не так. А передо мной стоял Мирон, мужчина, который не пытался меня изменить, а принимал такой, какая я есть. «Я хочу попробовать», — сказала я, и в этот раз моя улыбка получилась настоящей. Он кивнул, просто кивнул. Но в этом жесте было больше, чем тысячи слов. Мирон сделал последний разделяющий нас шаг и сжал меня в объятиях так, будто я для него стала самым дорогим. И впервые за долгие годы я почувствовала, что стою на правильном пути.